Когда Джад добежал до ограды, задыхаясь и ощущая боль во всем теле после быстрого спуска по крутому склону холма, у него уже не было времени искать подкоп, через который существо проникло во двор. Он бросил фонарь через забор, подпрыгнул и ухватился обеими руками за его верхнюю перекладину. Потом подтянулся и закинул наверх правую ногу. Из дома послышался приглушенный крик. Джад рванулся вперед и перевесился через ограду. Сразу почувствовал, как одна из острых пик уперлась ему в живот. Он немного отодвинулся и, поджав левую ногу, нащупал коленом верхнюю перекладину. Потом резко оттолкнулся и отпустил руки. Джаду показалось, что падал он чересчур долго. Очутившись на земле, он сразу же вскочил на ноги и подхватил с газона фонарик. После этого стремглав бросился к задней двери дома. Подбегая к крыльцу, он на ходу выхватил из кобуры автоматический кольт 45-го калибра. На секунду Джад задумался, не стоит ли заменить обычный 7-зарядный магазин на специальный, 20-зарядный, который лежал у него в кармане куртки. Но черт возьми, если он не сможет расправиться с этой тварью 7 выстрелами, тогда что же это вообще за существо? Задняя дверь дома была распахнута. Кто-то разбил в ней стекло и открыл с той стороны английский замок. Джад вошел внутрь, включил фонарик, осветил стены. Это была кухня. Из нее он выбежал в узкий коридор и увидел впереди чучело обезьяны, подставку для зонтиков. За ней еще одну дверь, главного входа. Потом повернул фонарь влево, и луч выхватил из темноты перила лестницы. Джад бросился к ней, освещая себе дорогу, и, подбежав, направил луч на ступеньки. Примерно на середине лестницы, на боку, лежала красная бензиновая канистра с завинченной крышкой. Через ручку была продета и затянута петлей веревка длиной 3 футов. Получилось что-то вроде прощи. Тогда Джад поставил канистру прямо, внутри заплескалась жидкость. Он убрал пистолет в кобуру, отвинтил крышку и понюхал горловину. В канистре действительно был бензин. Джад хотел уже было закрыть ее, как вдруг услышал наверху чей-то громкий вздох. А потом над его головой раздался громкий, старческий смех. Луч фонаря тут же скользнул вверх по лестнице и осветил чью-то окровавленную босую ступню. Потом бедро, изуродованную женскую грудь и, наконец, голову. Слившиеся волосы свисали на лицо, почти полностью закрывая его. Изо рта текла кровь и часто капала с подбородка. Правый глаз загораживал большой кусок кожи, оторванный со лба вместе с бровью и верхним веком. Снова раздался смех. И Джаду показалось, что он идет из уст женщины вместе с кровью. «Мэри?» — тихо позвал он. «Вы Мэри Зиглер?» «Миссис Зиглер!» И тут она начала стремительно приближаться к нему. Но каким-то очень странным образом, как будто скользя по воздуху. Ее руки беспомощно болтались из стороны в сторону, а ноги почти не двигались. Джад направил свет вниз и увидел, что ступни женщины не достают до пола добрых 2 дюйма. «Боже мой!» — бормотал он, хватаясь за пистолет. Тело неслось прямо на него. Джад упал на ступеньки и закрыл голову руками. Труп ударил его подогнувшимися ногами, которые с мягким шороком проволокли его по лестнице, и загромыхали дальше, вниз. Потом еще что-то стукнуло Джада в бок. На рефлексах он нанес ответный удар локтем и ощутил попадание во что-то мягкое, а потом услышал над собой неизвестно чей шумный вздох. И в тот же миг был придавлен к лестнице огромной тяжестью. Закашлявшись от неприятного кислого запаха, резко ударившего в нос, он повторно пнул невидимого врага локтем и рывком повернулся на бок. Тут что-то острое вонзилось в его плечо, разорвав сразу и толстую куртку, и рубашку, и собственную кожу. Однако тяжесть со спины исчезла. От резкой боли Джад выронил пистолет и начал ощупывать ступеньки в надежде найти его. Но вместо этого его пальцы наткнулись только на канистру с бензином. Джад схватил ее и вскочил на ноги. Снизу послышался громкий стон, переходящий в рычание. Размахивая канистрой, Джад быстро выплеснул бензин в темноту. И тут у подножья лестницы появилось что-то бледное, горбатое. Существо прыжками кинулось вверх. Джад слышал, как брызги бензина попадают на эту тварь. Она размахивала лапами и рычала. Приблизившись к Джаду, тварь выбила канистру из его рук и с силой толкнула в раненое плечо. Он не смог устоять на ногах и, упав на ступеньки, тут же полез в нагрудный карман, где вместе с коробкой сигар у него лежали и спички. Вдруг бедро Джада обожгла острая боль. Тварь полоснула по нему когтями, оставив на ноге глубокие раны. Наконец он нашел спички. Достал одну. Чиркнул ею и увидел только короткую тусклую вспышку. Спичка не загорелась. А в это время непонятное существо было уже в воздухе, перелетая через перила. Потом оно тяжело грохнулось на пол, охнуло, поднялось и убежало по направлению к кухне. Джад стал шарить по лестнице и вскоре нашел пистолет и фонарь. Потом он сел на ступеньку повыше растерзанного тела Мэри Зиглер и, затаив дыхание, прислушался.